Глава 5, часть 9. Решив, что Элиоту захочется побыть одному после совершенного над ним обряда, я пошел почитать в гостиную, но не успел я усесться с книгой, как пришла сиделка сказать, что он хочет меня видеть. Не знаю, что поддержало его, укол, который врач сделал ему перед приездом епископа, или волнение этой встречи, но взгляд у него был ясный, состояние спокойное и бодрое. «Я удостоился великой чести, милейший», — сказал он. «Войду в Царствие Небесное с рекомендательным письмом от высокой духовной особы. Теперь там, наверное, все двери будут для меня открыты». «Боюсь, общество покажется вам смешанным», — улыбнулся я. «Не скажите, милейший. Из Священного Писания нам известно, что классовые различия существуют на небесах точно так же, как на земле. Там есть серафимы и херувимы, ангелы и архангелы. В Европе я всегда вращался в лучших кругах, и не сомневаюсь, что буду вращаться в лучших кругах на небе. Господь сказал, в доме отца моего много обителей. По меньшей мере, странно было бы поселить простонародье в условиях, к которым оно совершенно непривычно. Мне подумалось, что райские кущи представляются Элиоту в виде замка какого-нибудь барона Ротшильда, с панелями XVIII века по стенам, столиками буль, шкафчиками марки 3 и гарнитурами времен Людовика XV, обитыми вышитым шелком. «Поверьте мне, милейший», — продолжал Элиот, помолчав, — «никакого этого чертова равенства там не будет». Потом он как-то сразу задремал. Я сел у его постели с книгой. Он то просыпался, то опять засыпал. В час дня сиделка зашла сказать, что Жозеф предлагает мне позавтракать. Жозеф был подавлен и тих. Подумать только, монсеньор епископ сам приезжал. Это он большую честь оказал нашему бедному хозяину. Вы видели, что я поцеловал его перстень? Видел. Сам бы я ни почем этого не сделал, но хотелось ублажить мою бедную жену. Позавтракав, я опять поднялся к Элиоту. Пришла телеграмма от Изабеллы. Они приедут голубым экспрессом завтра утром. Я был почти уверен, что они опоздают. Заехал врач и только покачал головой. На закате Элиот проснулся и немножко поел. Это, видимо, придало ему сил. Он поманил меня. Голос его был едва слышен. Я не ответил на приглашение Эдны. «Полно, Элиот. Не думайте сейчас об этом». «Почему?» «Я всегда помнил о светских приличиях. И не вижу причин забывать о них сейчас, когда я покидаю сей мир. Где эта карточка?» Она лежала на каминной полке. Я вложил ее ему в руку, но не уверен, что он видел ее. «Почтовая бумага на столе у меня в кабинете. Принесите ее. Я продиктую вам ответ». Я принес из соседней комнаты бумагу и бювар и сел у его постели. «Готовы?» «Да». Глаза его были закрыты, но губы скривились в озорной усмешке, и я ждал любого сюрприза. «Мистер Темплтон сожалеет, что не может принять любезное приглашение принцессы Новомали, будучи связан более ранней договоренностью со своим спасителем». Последовал смешок, призрачный, чуть слышный. Лицо его заливало жуткая синяя бледность. От него исходил тошнотворный запах, характерный для его болезни. Бедный Элиот. Он так любил опрыскивать себя духами от Шанель и Молине. Он все еще держал в руке похищенную мною карточку. Я подумал, что она ему мешает, и попробовал отнять ее. Но пальцы его сжались крепче. Я даже вздрогнул, когда он произнес совсем отчетливо: «Старая стерва». Это были его последние слова. Он впал в кому. Сиделка, продежурившая у него всю предыдущую ночь, валилась с ног, и я отправил ее спать, сказав, что не засну и позову ее, если понадобится. Делать ей правда было уже нечего. Я зажег лампу под темным колпаком и читал, пока не заболели глаза, а тогда погасил свет и сидел в темноте. Ночь была теплая, окна стояли настежь. Через равные промежутки времени комнату слабо озаряли вспышки маяка. Луна, которой предстояло, набрав полную силу, воссиять над шумным мишурным весельем маскарада у Эдны Новой Мали, зашла, и в истине черном небе устрашающе ярко горели бесчисленные звезды. Вероятно, я задремал, но чувства мои не спали, и внезапно меня привел в сознание сердитый нетерпеливый звук, самый страшный звук, какой можно услышать — предсмертный храп. Я подошел к постели и при вспышке маяка пощупал у него пульс. Эллиот был мертв. Я зажег лампу у изголовья и посмотрел на него. Челюсть у него отвисла, глаза были открыты, и прежде чем их закрыть, я заглянул в них. Я был глубоко взволнован, кажется, по щекам у меня скатилось несколько слез. Старый добрый друг. Грустно было вспомнить, как глупо, без пользы и без смысла он прожил свою жизнь. Какое теперь имеет значение, что он побывал на стольких званых вечерах, знался с графами, князьями и герцогами? Они уже сейчас о нем забыли.